«На нас напали», — сообщил Говард, присаживаясь в кресло. Его одежда мигом испачкала дорогую обивку мебели. Нарцисса промолчала, но палочку не спешила убирать. Она всегда относилась с подозрением ко всем пожирателям, только Северус, по ее мнению, заслуживал доверия. «Где мой супруг?» «Сожалею, миледи, но лорд Малфой и другие был схвачен аврорами». «Что?» Схватилось за сердце нарцисса. Северус пытался привести в сознание темного лорда и одновременно слушал о произошедших событиях. Оказывается, Волан-де-Морт решил освободить своих последователей из Азкабана и напал на магическую тюрьму. Нарцисса скептически посмотрела на бессознательного лорда, которому явно не хватало ума, раз он решил с горсткой магов атаковать Азкабан. «Люциуса арестовали», — рассеянно повторила нарцисса и медленно осела. Северус успел подхватить ее. Северус поднял на него мрачный взгляд. Он положил женщину на софу и вызвал домовика. Эльф принес женщине стакан воды, куда Северус накапал зелья. «План был идеален», — говорил мистер Линк. «К тому же милорд привлек на свою сторону дементоров». Закончив приводить в чувство нарциссу, Северус влил в темного лорда пару зелий. «Милорд в порядке». Эльф с опаской переместил темного лорда в выделенные ему покои. Когда милорд исчез, Северус наставил палочку на Говарда. Зельевар никогда не отличался терпением, а теперь ему нагло врали, смотря в глаза. Хотя мужчина отдал должное смелости соратника. «Врешь, как дышишь», — сказал Зельевар. «Я наслышан о ваших талантах, мистер Снейп, или правильно говорить, лорд принц», — говорил мужчина, не боясь палочки у своего горла. «Кто ты? Вам не нужно этого знать», — ответил Говард. «Главное, что наши цели совпадают». Нарцисса зло смотрела на мистера Линка. «Объяснитесь», — велела она. «Леди Малфой, вашей семье ничего не угрожает. Вы меня не успокоили», — решительно сжала палочку женщина. «Я в девичестве Блэк угощу проклятием, что жизнь немилой покажется». «Миледи», — поднял руки мистер Линк, охнув от боли в ранах. «Прошу поверить на слово, ведь я связан клятвой неразглашения». Северус беспомощно посмотрела на него нарцисса. «Покажите, что произошло», — велел Зельевар. Говард вздохнул и согласно кивнул. «У вас есть омут памяти?» Нарцисса провела раненого мага в комнату со старинным артефактом. Мужчина вытянул воспоминание палочкой и погрузил его в воду. Рукой он указал на артефакт. Северус решил первым проверить воспоминание, а нарцисса тем временем держала мужчину на прицеле. Доверия к Говарду у них не было. Северус опустил лицо в думосброс и проверил воспоминания на подлинность. Он видел появление лорда с приспешниками. На пожирателей напали маги в неопознанной форме. Среди них выделялся знакомый мужчина, Арфорд Амбридж. Снейп узнал своего тестя, и вопросов в его голове стало больше. Он не ошибся. Арфорд Амбридж был сильным боевым магом, который легко дал отпор знакомым пожирателям. Северус наблюдал за боем, который скоро стал похож на избиение младенцев. Маги прижали пожирателей количеством и не гнушались запрещенными заклинаниями. Хоть темный лорд с каким-то артефактом разрушил часть стены в Азкабане, сбежать никто не смог. Немолодой мужчина рядом с Арфордом Амбриджем ранил Волан-де-Морта, он командовал магами. Северус отметил отличную подготовку всех боевых отрядов. У пожирателей не было шансов. Многих схватили, Люциус тоже был в их числе. Лорд Малфой совсем не сопротивлялся, будто ожидал такого исхода. Потом Говард оттащил темного лорда и с помощью порт-ключа они исчезли. На этом воспоминание обрывалось. «Теперь вы мне верите?» – спросил мистер Линк. «Нет», – спокойно ответил Северус. «Лорд Принц, мне дать клятву? А давно у тебя изменился статус, Северус?» – полюбопытствовала нарцисса. «Не так давно», – скупо ответил Зельевар. «Об этом знает очень ограниченный круг людей». Говард напрягся, хоть и пытался выглядеть спокойным. Он понимал, что по силам уступает лорду маги. Если дойдет до битвы, то он запросто может лишиться жизни. Мистер Линк открыл рот, чтобы сказать оправдание, но Северус опередил его. «Скажи, кем является Арфорд Амбридж?» «Я не могу ответить», — отвел взгляд Говард. «Мой тесть получил сообщение из министерства и ушел с семейного ужина. Он состоит в боевом отряде, который не совсем подчиняется министру». «Вы очень проницательны», — уклончиво ответил Говард. «Что ж, пока мне этого достаточно. Я знаю, что вы можете выпотрошить мне мозг», — сказал Говард. «Лучше сотрудничать». Северус криво улыбнулся и резко схватился за руку. Мистер Линк тоже скривился от боли. Метка горела огнем. Бросив на нее мимолетный взгляд, Снейп заметил, что рисунок стал выпуклым и как никогда черным. Кожа вокруг покраснела. Северус стремительной походкой вылетел из комнаты. «Говард, прихрамывая, пошел за ним. Лорд Волдемарт, маг по имени Том Реддл, палач и убийца. Он замучил и запытал десятки и сотни невинных тел и душ, бездумно следуя своим желаниям. Но даже такой безумец боялся. Боялся смерти, боялся Поттера. Он боялся подростка, который мог уничтожить его. Лорд действительно боялся Поттера и в то же время восхищался им, зависел от него. Сейчас он беспомощно лежал на постели и смотрел в белый потолок. Почему его гениальный план провалился? В комнату вбежало двое его верных слуг и упали на колени. «Милорд», первым прозвучал голос новичка. Волан-де-Морт скривился от слишком громкого голоса и посмотрел на потрепанного подчиненного. Рядом с ним, склонив колени, стоял Зельевар. «Где остальные?» — прошипел недомок. «Их схватили маги, которые напали на нас», — ответил Говард. Темный лорд прикрыл глаза от недовольства. У него не было сейчас сил, чтобы тратить их на наказание всякого сброда. «Северус, приведи Поттера». «Милорд, сожалею, но мальчишка не остался на каникулах в школе. Мне неизвестно, куда он отправился на праздники», — ответил Зельевар, ожидая как минимум Круция за свою ложь. «Он уехал к маглам. Ему назначили официального магического опекуна после суда в августе», — ответил Говард. Северус зло посмотрел на мужчину. Они оба знали, что опеку над Поттером отдали его жене, а впутывать Долорес Зельевар не хотел. «Люциус схвачен с остальными», — осторожно ответил Северус. «Никакой от вас пользы. Исчезните с моих глаз», — шипел от негодования темный лорд. «В министерстве у меня еще остались соратники». Оба мужчины вышли. Северус прижал мужчину к стене, прижав палочку к его горлу. «Не смей впутывать в это мою жену. Думаю, леди принц будет другого мнения», — едва дышал от удушающей хватки Говард. «Это шанс приготовить ловушку и избавиться от него. Плевал я на этот шанс», — обливает. Мистер Линк сполз по стене, глупо смотря мимо Зельевара. Северус не собирался рисковать своей новоявленной семьей ради чужих амбиций. Он наставил мага приходить в себя на полу коридора, а сам спустился к Нарциссе. Женщина уже просмотрела воспоминания и стояла около окна. «Леди Малфой», — обратился к ней Северус, — «я вынужден откланяться». «А мой супруг, маги, с которыми он сотрудничает, помогут ему», — ответил Зельевар. Нарцисса ничего не сказала, только сильнее куталась в мягкую шаль. Ее печаль было не скрыть за привычной высокомерной маской. Северус оставил ее в комнате, ведь теперь у него тоже есть семья, о которой следует заботиться. «Я пила чай в большой гостиной в мрачных тонах. После семейного ужина у моих родителей мы перебрались в Принц Мэннер. Здание нуждалось в ремонте, но наши финансы не позволяли сделать все одним махом. За полмесяца отремонтировали только две спальни, гостиную с камином и лабораторию. Двое старых домовых эльфов вычистили замок, паутины и грязи в нем не было, но было пусто и мрачно». Гарри сидел в кресле с ногами и обнимал чашку руками. На коленях у него лежала книга по изготовлению артефактов. «Леди Принц, а профессор скоро вернется?» — спросил Гарри, оторвавшись от чтения. «Можешь обращаться ко мне по имени», — улыбнулась я. «Про Северуса мне ничего не известно». «Вы же старше», — заявил Гриффиндорец. «Я хотел извиниться перед профессором Снейпом. Вы были правы, что он не предвзят ко мне, просто так необычно выражал свою заботу. Даже сейчас он не обязан. Гарри, взрослые должны заботиться о детях, ведь вы наше будущее. Часто дети не понимают поступков взрослых. Им нужно время, чтобы осознать важность всех решений, принятые теми, кто их любит». Гарри закрылся от меня книгой и ничего не ответил. Наверное, он вспомнил о Сириусе. Блэк находился в Мунго. Я не хотела через суд вновь посадить его в Азкабан, чтобы Гарри переживал еще больше. Леди Малфой взяла кузена на поруки и собиралась отправить во Францию на лечение. От мыслей меня отвлекла сова, которая громко постучала в большое окно. Я впустила почтальона министерства и отвязала свое письмо. «Наконец-то», — сказала я, вскрыв письмо. «Вы получили что-то важное?» — спросил любопытный подросток. «Да, это пропуск в архив министерства». Я накинула на себя теплую мантию и подошла к камину. «Я ненадолго отлучусь», — сказала мальчишке. «Можно мне с вами?» «Не в этот раз», — улыбнулась я. «Хорошо кушай и больше читай. Я постараюсь не задерживаться. А если профессор вернется, не покусает он тебя», — ответила я, бросая горсть летучего пороха в камин. Камином я переместилась в свой кабинет в министерстве. Я сразу подключила этот путь, чтобы из Принц Минор можно было быстро очутиться на рабочем месте. Из кабинета я направилась в подвалы, где располагался архив, сжимая в руках пропуск. В маленьком коридорчике, ведущим в главный магический архив Британии, уже много часов не было посетителей. Днем шумный и многолюдный, постоянно наполненный беспорядочно снующими туда-сюда волшебниками, к ночи он постепенно пустел, превращаясь в нечто совершенно непримечательное, всего лишь еще один безликий служебный коридор, расположенный на нижних этажах Министерства магии. Несмотря на отсутствие посетителей, это место охранялось не хуже Гринготса. Деревянная конторка, крошечное рабочее место дежурившего здесь мага, ютилась в самом конце коридора. Я направилась к мистеру Брому, поднимая шум собственными шагами на весь коридор. Невысокий, тучный волшебник, облаченный в форменную мантию служащего архива, откровенно скучал, но мой визит отвлек его от колоды стареньких карт. Он неторопливо раскладывал пасьянс. «Добрый вечер, мистер Бром», — поздоровалась я. «И вам долгой жизни, миссис Принц», — отозвался маг, скользнув по мне скучающим взглядом. «Чем обязан вашему визиту, заместитель министра?» Я протянула ему пропуск. «Люмос». Кончик палочки мага насытился голубым светом, и в коридоре стало в несколько раз светлей. Он проверил пропуск со всех сторон, разве что на зуб его не попробовал, и испытал огромное облегчение. Мистер Бром подошел с пропуском к огромным дверям и приложил его в специальную выемку. Дверь со скрипом отворилась, давая возможность заглянуть в святое святых. «Прошу, миссис Принц», — показал мне рукой внутрь маг. «Учитывайте, что время в архиве идет немного не так, как снаружи. Спасибо за напоминание, мистер Бром». Я вошла в громадное помещение, которому казалось конца края не видно из-за того, что его окутывала полутьма. Я подошла к большому столу, на котором стояла полупрозрачная сфера. Архив работал довольно необычно. Когда я коснулась сферы, то мысленно попросила нужную мне информацию. В полутьме появились несколько золотых нитей, которые вели меня к определенному стеллажу и книге. Меня интересовал род гонтов, из которых был мой условно живой дед. Гонты – одно из самых старинных семейств, единственные выжившие потомки самого Салазара Слизерина. Я нашла упоминание о гонтах в книге «Справочник чистокровных волшебников за 30-е годы». Возможно, автором был Кантанкирус Амнаптом. Справочник вызвал сильнейший общественный резонанс. Некоторые семьи возмущались тем, что не были включены в список, некоторые, наоборот, что входили в его состав. Ко второму типу, например, относились Уизли. На месте Нокте я бы точно Уизли не включила. Марвала Гонт, мой предок, он был змееустом. За ранение начальника группы обеспечения магического правопорядка Боба Агдина и других сотрудников Министерства магии приговорен к 6 месяцам заключения в Азкабане. Вскоре после возвращения из тюрьмы он умер. Больше о нем информации не было, но упоминалось, что у него было 2 детей. Морфин и Миропа. Я задала другой вопрос в сфере и попыталась отыскать информацию об этих магах. Морфин был 2 раза заключен в Азкабан. Первый раз в 1925 году на 3 года за нападение на Магла и сопротивление при аресте. Второй раз, пожизненно в 1943 году за убийство этого же Магла и его родителей. Скончался в тюрьме. Этот мужчина не мог оказаться летом 1945 году в Лондоне, чтобы встретить мою бабушку. Я обратила свое внимание на девушку. О Мерапе информации почти не было, в Хогвартсе не обучалась, проблем с законом не имела, была слабым магом. Ее считали пропавшей без вести в 1925 году, а спустя год она умерла, не густо. Я вздохнула. Почему так мало информации? О гонтах больше не упоминалось. Я вспомнила, что в моем документе с проверкой крови у деда было 2 фамилии. Я попробовала найти его по другому имени, Том Реддл. Архив показал много дорожек, которые вели в разные стороны. Я попыталась начать с первой. Том Реддл оказался сыном Мерапы Гонт, полукровкой и одним из лучших учеников Хогвартса. О его достижениях было читать приятно. Он жил как раз в лондонском приюте на каникулах и мог встретиться с моей бабкой. То, что я узнала дальше, заставило меня уронить книгу из рук. В течение времени Том Реддл стал Волан-де-Мортом. Мне захотелось вырвать эти знания из своей головы. Как я могу быть кровной родственницей этому монстру? Теперь понятно, почему в банке сказали, что он условно жив. Это существо не человек, и я не хочу иметь с ним ничего общего. Я осела рядом со столом и закрыла лицо руками. Знание – сила, но иногда лучше ничего не знать. Наследство, часть 1. Примечание к части. Приятного чтения. Из архива я вышла на улицу подышать воздухом. Холодный зимний воздух помог прийти в себя и упорядочить мысли. Да, я внучка Волан-де-Морта, Но это ничего не означает. Я никогда его не видела и не хочу видеть. К тому же этот недомог терроризирует моего мужа и многих аристократов через метку. Мое настроение опустилось к минусовой отметке. Я шла медленным шагом по косой аллее, рассматривая светящиеся витрины магазинов. В одной из витрин я внимательно рассмотрела собственное отражение. Светлые волосы отросли ниже плеч, но я не спешила их вновь стричь. Я уделяла много времени своему внешнему виду, не только чтобы соблазнить Северуса. Мне хотелось выглядеть привлекательной. Приятные черты лица с ухоженной кожей, средний рост и симпатичная фигура в приталенной черной мантии. Я не находила в себе ни единого сходства с Томом Ридлом или тем монстром, о котором писали в прошлом газеты. Я вздохнула и вновь погрузилась в печальные мысли. Внезапно дорогу мне перешел приземистый кривоногий человек с длинными растрепанными рыжими волосами, грязный, с налитыми кровью глазами. От мага воняло перегаром и табаком. Я прикрыла лицо рукавом мантии, а потом внимательно пригляделась к нему. Это был наземник Ус Флетчер, вор, дело которого я совсем недавно читала ради интереса. Несмотря на отвратительный внешний вид и запах, магом он был неплохим, особенно если нужно что-то украсть. Я выяснила, что наземник Ус тайно охранял Поттера летом, но из-за выгодной сделки с украденными котлами оставил свой пост. Во время его отсутствия на Гарри и его кузена напали дементоры, из-за чего Поттер применил заклинание Патронус. В переулок, где случилось нападение, прибежала миссис Фитк, соседка Дурсли, которая, как оказалось, тоже была приставлена к Гарри, причем давно. Когда наземник Ус вернулся, Арабелла Фитк на него очень сердилась. К тому же, Флетчер продавал близнецам Уизли нелегальные ингредиенты для их шуточных зелий. Послужной список у него был «Будь здоров», но у меня не хватало времени засадить его, если не в Азкабан, то в застенки министерства. А в этот неприятный вечер добыча сама шла мне в руки. «Мистер Флетчер», с ехидной улыбочкой я перекрыла путь этому благородному вору. «Замместитель министра», резко запнулся наземник Ус. «Я очень рада встрече». «Да, я тоже так рада. Не придется лишний раз гонять за тобой у Авроров», достала я палочку. «Что, вы, госпожа заместитель?» выставил руки вперед маг. «Я честный гражданин, чтущий законы. Расскажешь это в допросной», наступала на него я. «Может, мы сможем договориться, госпожа заместитель? Интересно, как? Я слышал, что вы увлеклись изучением своих корней», заговорил наземник Ус. «У меня есть для вас небольшая безделушка Слизерина». «Безделушка? Вещи основателей Хогвартса не бывают так просты», возмутилась я безграмотности вора. «Смотрите, какой медальон!» Выудил из обширных карманов он красивую вещицу. «Уверен, что он принадлежал самому Слизерину». Я коснулась медальона и ощутила холод. Захотелось отдернуть руки, но тогда вор может забрать эту вещь. Мне хотелось овладеть этой вещью. Я перехватила тусклый медальон с зеленой змеей в центре. Изящный рисунок завораживал, а странное тепло покалывало мою ладонь. «Госпожа заместитель, не первый раз меня окликнул вор, так мы договорились». «Хорошо», спрятала я медальон в карман мантии, не выпуская из рук. «Всего доброго», откланялся маг и быстро скрылся в темном переулке. Я проследила за ним и сказала: «До очень скорой встречи в суде». Что-то должно было случиться, я чувствовала это всем нутром. Магией, что просто натянутой струной вибрировала внутри. Я заставила себя несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. На душе было погано и тоскливо. Нужно вернуться домой, чтобы Северус и Гарри не беспокоились. Я вернулась поздним вечером в расстроенных чувствах. На пороге меня встретил Северус. Он резко обнял меня и не отпускал. «Северус», удивилась я его неожиданным проявлением чувств. «Где ты была?» «В архиве». «Разве Гарри не сказал, куда я пошла?» Северус вздохнул и крепче прижал меня к себе. «Прошу, говори мне о своих внезапных отлучках». «Хорошо, у мужа что-то случилось», я ощущала его тревогу. Мы вернулись в гостиную, где я велела подать поздний ужин. Из-за переживаний не стоит отказывать себе в нормальном питании. Северус уверенно ничего не ел. Некоторое время мы молча ели, а потом мой зельевар отложил приборы. «Долорес, лорд атаковал Азкабан и сейчас ранен. Это хорошая новость?» – переспросила я, ведь муж не выглядел счастливым. «Не знаю, к чему это приведет», – сложил руки в замок Северус. «Он требует Поттера. Зачем ему Гарри? Он одержим идеей убить его», – отвел взгляд мужчина. «Я хотел бы обсудить этот вопрос с твоим отцом». «С моим отцом?» – удивилась я. «Да», – вздохнул Северус и стал рассказывать, что он увидел в воспоминаниях мистера Линка. Я задумчиво смотрела на огонь в камине. Похоже, не только со стороны матери предки попрятали много скелетов, но и отец успел отличиться. Я свяжусь с ним. Муж кивнул. Несколько минут мы сидели в тишине, а потом Северус спросил: «Зачем ты ходила в архив?» «Я хотела узнать о семье своей матери. Ее предки были магами, я искала о них упоминания». «Вы не выглядите радостной», — заметил Северус. «Да, иногда лучше не знать, чтобы лучше спать». Северус не стал меня допрашивать, но настоял, чтобы я утром сходила в банк. Лучше сразу разобраться с возможным родством, пока не начался учебный семестр. В банк я вошла с плохим настроением. Мне не особо хотелось копаться в грязном белье гонтов, но хотелось разобраться в этом вопросе до конца. В огромном мраморном холле работали гоблины за высокой стойкой. Возле каждого клерка лежат большие банковские книги. Одни гоблины что-то писали, другие взвешивали на высокоточных весах драгоценные камни, третьи проверяли подлинность поступивших в банк золотых монет. Из холла в разные стороны вело большое количество дверей, через которые гоблины проводили посетителей. Сегодня я тоже направилась туда. Я ходила мимо закрытых дверей и не знала, к кому обратиться. Род гонтов считался прерванным. Более 80 лет у них не было лорда. Я обратилась к одному гоблину и спросила о деле с наследством. Зеленокожий коротышка указал когтистой ладонью на одну из одинаковых дверей. Я поблагодарила и направилась в указанном направлении. В кабинете сидел гоблин неопределенного возраста, который выслушал меня. Он достал громадную книгу, которую даже мне было бы затруднительно держать без помощи магии, и проверил мои данные. Потом провел ритуал крови на определение наследства. Я являлась единственным магом, оставшимся от рода Гонт, хоть и не по прямой линии. Темного лорда я не считала человеком, а мама и брат были скрибами. «Я могу претендовать на наследство?» «Можете», — странно крякнул гоблин. «Сейчас приглашу поверенного рода Гонт». Вошедший гоблин, казалось, был старше, чем все, которых я видела в банке. Он был одет немного в странный костюм с гербом со змеей на всю спину. «Леди Принц хочет претендовать на наследство рода Гонт?» — спросил он скрипучим голосом. «Уверены, я хочу избавиться от темного лорда, который тоже часть этого рода». «Он не лорд», — возмутился гоблин, «а после всего, что он натворил, то и магом называется не должен». Я промолчала. Гоблины не вмешиваются в жизнь магов, их дело финансы. Но это не значит, что у зеленых коротышек нет своего мнения о всем, что происходит за стенами банка. Проведя небольшой ритуал, я стала официальной наследницей рода Гонт. Лордом рода по кодексу мог стать только мужчина, а значит, я могу передать этот титул своим детям. К тому же кольцо лорда было утеряно. Магии не нужны формальности и бумаги, ей достаточно одного вашего существования. «Она сочла вас достойной рода Гонт», — скупо ответил гоблин. Он был прав, но другие жители магического мира опирались на регалии. Я вздохнула и взяла пергамент со счетами. Меня огорчила пустота сейфа, но наличие земли с имением немного сгладило впечатление от наследства. Род Гонтов уже давно был нищим. «Вы можете проверить эту вещь?» Достала я из-под мантии медальон со змеей. Она действительно принадлежала Слизерину. Гоблин взял вещицу в руки, но потом резко откинул в сторону. «Душегубство», — сказал он, потирая ладонь. «А чем вы? Эта вещь погубила душу. Советую вам не носить медальон, пока не очистите предмет», — сообщил гоблин. Я оплатила очищающий ритуал и через час забрала медальон. Теперь он казался простым украшением, не появлялась странная мания надеть его, и холод исчез. Я вновь вернула украшение на шею, ведь оно мне нравилось. Вернувшись в Принц Минор, я сообщила новость мужу и Гарри за обедом. «Я хочу поехать посмотреть на поместье», — сказала я. «Послезавтра нужно вернуться в Хогвартс, и у меня не будет времени до каникул». «Хорошо, я буду тебя сопровождать», — сказал Северус, отложив столовые приборы. «Можно и мне с вами?» — просил Гриффиндорец, которому было скучно в пустом замке. «Поттер, вы хотите поискать неприятности?» «Пожалуйста, профессор», — просил Гарри. «Я наизусть выучу одну главу из учебника по зельям». «Три», — посмотрел на него мужчина. Мне хотелось засмеяться, они оба выглядели детьми в своей перепалке. «Хорошо», — недовольно согласился Гарри. «Через час мы покинули свой дом и отпарировались за порт ключом, который мне дали в банке. Он был одноразовый, и назад придется возвращаться своим ходом. Небольшая неприветливая роща приняла нас. Мы огляделись по сторонам, но никакого дома не было. Серые голые деревья и пасмурное небо. Куда нас занесло?» Оглядываясь по сторонам, спросил Гарри. Снейп помахал палочкой. Тут мощные чары стоят против маглов. Сам дом они видят, но чем ближе подходит, тем более сильный страх и паника их охватывают. Мы стали спускаться с холма, но никакого дома не было. «А маги пройти могут?» – спросил Гарри, тоже доставший палочку на всякий случай. «Поттер, чем вы на уроках слушали? И палочку спрячьте. Давно на судебной скамейке сидели? Мы можем, причем свободно», – задумчиво пробормотал я. Скоро между высокими деревьями появилась старая хижина. Стены сложены из камня, снизу уже мхом позарастали. С крыши черепица осыпается, окна маленькие и закопченные. На дряхлой дощатой входной двери болталась высохшая до состояния мумии змея, прибитая за голову. «Что бы это могло значить? Повесили для устрашения?» – спросил Гарри, рассматривая змею. «Гонты – дальние потомки Салазара Слизерина, змея – символ рода», – сказал я, сжав медальон под одеждой. «Было неприятно, что наследие предков оказалось таким. Давайте попробуем войти в дом», – сказал я, собравшись с духом. «Алахомора». Дверь с жутким скрипом отворилась, и мы по очереди вошли в темную комнату. «Люмос», — осветил помещение Северус. В домишке оказалось всего три маленькие комнатки. Первая служила одновременно гостиной, кухней и столовой. У крохотного окна располагалась древняя закопченная печка, на которой стоял какой-то горшок. Рядом рассыпаны дрова и уголь. Над печкой висела полка с кухонными принадлежностями, сковородками, чашками и кружками. Все было покрыто пылью и паутиной. В остальные две комнаты можно было попасть только из гостиной. Там стояли лишь кровати с пыльными матрацами, помещения служили спальнями. Повсюду нищета и запустение. Печально, вздохнула я. Северус приобнял меня за плечи. Я не хотела больше находиться в этом месте. Гарри осматривался по углам, ему все было интересно, а у меня на сердце было тяжело. Гонты вымерли и уже не возродятся. Уж своих детей я точно сюда не приведу. Зачем мне это наследство? Внезапно Поттер зацепился за что-то и, рухнув на пол, зашипел от боли. Одна необструганная половица в дощатом полу приподнялась, видимо, сработал защелкивающий механизм. «Поттер!» — воскликнул мой муж, поднимая подростка за шиворот с пола. «Вы можете постоять спокойно? Простите, сэр!» — потупил взгляд Гарри. «Северус, смотри!» — указала я на половицу. Северус осторожно поддел ее ржавым ножом, схваченным с полки, и отодрал. Прямо на земле между перекладинами решетки пола лежал свернутый шелковый зеленый платок. Гарри с любопытством потянулся к нему, но Снейп схватил его за руку. «Не трогай, наверняка на нем проклятие. Вингардиум Левиаса». Матерчатый сверток плавно поднялся вверх и перенесся, повинуясь взмахом палочки, на выщербленный потемневший стол. Это оказалось кольцо, грубое, массивное, сделанное словно наспех, с большим черным камнем. Северус принялся тщательно сканировать его, без конца накладывая различные диагностирующие заклятия. Тут одно заклинание, но очень нехорошее. Разобрался он наконец. Нейтрализовать можно, лишь надев на палец. Что будет с пальцем? С опаской спросил Гарри. Ничего хорошего точно, констатировал Снейп. Это кольцо лорда рода Гонт, сказал я, узнав его. Нашлась пропажа. Наследство, часть 2. Важная находка перекочевала в специальный мешочек с вышитыми рунами, который блокировал чары. Никому из нас не хотелось ощутить на себе действие проклятия. Оно вызывало желание мгновенно надеть кольцо. Такое чувство я ощущала, когда взяла в руки медальон Слизерина. «Профессор, что теперь делать?» – спросил Гарри. «Если это семейная реликвия, – посмотрел на меня муж, – то стоит избавиться от проклятия». Я немного нахмурилась. «Гоблины могут снять проклятие, но опять сдерут громадную сумму. Может надеть колечко на труп?» Я высказала свое мнение и ожидала реакции моего зельевара. «Не уверен, что это сработает», — сказал Северус. «Подобные проклятия активируются на живых. Лучше не рисковать собственной жизнью». Я решила, что колечко может полежать в банке. У гонтов нет лорда и в ближайшие лет 20 не появится. Можно отложить эту проблему в долгий ящик. Выйдя из хижины, я заперла дверь и наложила несколько заклинаний. Пусть это наследство мне пока ни к чему, но разбрасываться добром не стоит. Возможно, в будущем от этой земли будет толк. После возвращения в Принц-Минор, мы поужинали втроем и отправились отдыхать. Утром после завтрака все вместе мы отправились в Хогвартс. Я предложила оставить Гарри в Миноре, но Северус категорически отказался, мотивируя это тем, что переживает за свою собственность. Поттер надулся и молчал всю дорогу к школе. Наше появление в Хогвартсе осталось почти незамеченным. Около ворот меня, как директора, встречал Аргус Филч в новеньком костюме. «Госпожа директор, с возвращением. Мистер Филч, как продвигается ремонт?» Сразу перешла я к делу. «Все хорошо, бригада из министерства закончила еще вчера. Домовики еще убирают некоторые помещения», — отчитался Сквиб. «Вы прекрасно справились со своими обязанностями», — похвалила я старика. «Благодарю, госпожа директор», — улыбнулся он. Аргус рассказывал обо всех ремонтных работах, я слушала. Рядом со мною молчаливо шел Северус, а Гарри затерялся в коридорах. Уверена, к обеду он появится. Мы остановились около большой горгульи. Кабинет директора Хогвартса расположен в директорской башне замка, интегрированной в крышу большой лестничной башни. Это место является временным пристанищем каждого директора или директрисы школы Хогвартс. Аналогично общежитиям факультетов школы, вход в кабинет директора защищен паролем. На входе в башню посетителя ожидает огромная каменная горгулья, охраняющая проход к винтовой лестнице, ведущий непосредственно в кабинет директора. Именно этой верной хранительнице необходимо сообщить пароль, чтобы попасть на прием к главе школы. После побега Дамблдор никто не смог попасть в его кабинет, а я пришла тоже попытать удачи. На пароль она не реагирует, сообщил Сквиб. «Другой способ попасть в кабинет есть?» – спросила я. Старый Сквиб покачал головой. Я посмотрела на статую, пытаясь понять, как заставить ей сдвинуться с места. «Брысь!» – сказала я. Каменная статуя медленно отодвинулась в сторону, будто обиделась. Я удивилась, ведь не ожидала, что горгулья отреагирует на мой возмутительный выкрик. «Удачи вам, госпожа директор», — попрощался Сквиб. Я и Северус направились вверх по лестнице в кабинет. Я была в нем в первый свой рабочий день, а потом у меня не было возможности посетить директора на его рабочем месте. Сам кабинет представляет собой просторную круглую комнату с множеством окон, по стенам которой развешаны многочисленные портреты бывших директоров и директрис школы. Портрет с изображением предшественника нынешнего директора висел позади рабочего стола. Этот портрет являлся самым большим в помещении. При смене очередного директора, директрисы, портрет ее, предшественника уменьшается в размерах и переносится в другое место. «Дамблдор еще жив», — сказала я, осматриваясь вокруг. «От такого мага просто не избавишься», — сообщил Северус, подходя к окну. Меня раздражали все эти красочные предметы в кабинете. Я решила навести порядок и убрать все лишние. Это должен быть рабочий кабинет, где тебя ничто не отвлекает, а не выставочный зал музея. В коробку перемещались ненужные шумные приборы и вещи. Оказалось, что Дамблдор был еще тем Плюшкиным, который все нес в свой кабинет. Из стола мы выгребли целую коробку украшений, которые могли быть и портключами, и защитными, и проклятыми. Я работала в перчатках из драконьей кожи, чтобы ненароком не поймать какую-то гадость. Мое внимание привлек старый школьный альбом 1940-х годов, где были фотографии всех выдающихся учеников того десятилетия. Среди имен числился и мой родственник Том Реддл. Я захлопнула альбом и отложила его в сторону. Мне нужно сейчас думать о других проблемах. Северус разбирал книжные полки, откладывая в сторону учебные пособия, которые стоит вернуть в библиотеку. Его внимание привлекла книга «Тайны наитемнейшего искусства», которую он просто приманил акция. «Вот эта находка», — показал мне книгу муж. «Даже у Малфоев в библиотеке такого фолианта не было». Я открыла старинную книгу и пробежала глазами по оглавлению. «Директор же светлый маг, зачем ему эта книга?» — удивлялась я. «За хранение подобной литературы полагается 2 года Азкабана». «Не знаю», — ответил Северус. Но последние несколько лет он интересовался этой частью магии. Дамблдор специально очаровывал всех своим благородством и великими целями. «Странный человек», — отложила я в сторону книгу, чтобы потом почитать на досуге. Дамблдор несколько раз упоминал про Тома Риддла, не сразу я догадался, что это темный лорд, уж больно лицо у старика при этом было недовольное, — говорил Северус. «Директор, оказывается, преподавал ему трансфигурацию 50 лет назад, и все это время знал, кто он такой». Северус выглядел подавленным. Я обняла мужа со спины, делясь с ним теплом. «Ты не мог не пойти к директору. Вспомни, каким Дамблдор был тогда могучим, он бы тебя раздавил, как жука, при большом желании». Директор прекрасно знал, что террор не всегда приносит хороший результат. Лорд и Дамблдор на этот случай имеют несколько масок, про запас. Идеи темного лорда были стоящими и интересными, заговорил Северус. Он трезво видел недостатки мира магов, видел, куда катится волшебный мир и понимал, что нужно это изменить. Изменить политику, стать лидером той силы, что изменит все. Том Реддл выбрал путь силы, и в этом была его единственная ошибка. Выбери он путь политики и золота, и он добился бы больших успехов, возможно, он стал бы величайшим министром за долгие годы, вздохнула я. Теперь, когда он воскрес, нам нельзя допустить его к власти. Сейчас лорд слаб, это шанс ударить по нему, подал голос Северус. Навестим твоего отца, Люциус зло колотил ложечкой чай. Пить эту бурду он не собирался, но выместить свои негативные эмоции нужно хоть на чашке чая. После неудачного нападения на Азкабан он попал под странное заклинание и очнулся уже в камере. Себе мужчина признался, что выглядела она намного лучше, чем та, в которой ему не посчастливилось побывать в 1981 году. С легким скрипом открылась дверь, и вошел маг среднего возраста со светлыми волосами в черной мантии. Он сел напротив Люциуса и заговорил о его нарушениях. Люциус слушал его, но на третьей фразе вдруг вспылил. Он никогда не интересовался прошлым темного лорда, было достаточно, что этот маг был школьным другом его отцу. Меня, чистокровного в стольких поколениях, завербовал полукровка, да еще и помыкал мной, как мелким лакеем. Малфой рвал и метал, страдала и корчилась его фамильная многовековая гордость. «Спокойнее, лорд Малфой, вы все же на допросе», — сложил руки перед собой мистером Бридж. «Мне нечего вам сказать. Наш второй сотрудник пострадал, поэтому вы временно будете содержаться под стражей до выяснения обстоятельств», — ответил маг. Люциус боялся, что его просто убьют как ненужного шпиона, и старался казаться высокомерным. Арфортом Бридж, который уже не первый день общался с лордом Малфоем в допросной, уже разгадал этот его трюк. «Лорд Малфой, я все же надеюсь на наше сотрудничество. Я сотрудничаю с вашим отделом уже не один месяц, не имея никакой выгоды. Уже неделю мне приходится жить в камере, не имея возможности связаться с семьей и адвокатом», — распалился Люциус. Он приготовился встретить предстоящую опасность лицом к лицу. Тучи над головами сгущались, напряжение все возрастало. С мужчиной напротив, который проводил с ним беседы каждый день его заключения, он не знаком, но проскальзывало в нем некоторые знакомые черты одной противной леди, которая захомутала в магический брак его друга. Внезапная догадка заставила лорда Малфоя замолчать на полуслове. «Господин работник отдела тайн, вы случайно не в родстве с заместителем министра?» — спросил Люциус, не надеясь на честный ответ. «Почему вас это беспокоит?» — спросил Арфорд, не понимая, как мог выдать себя. «Ваша манера вести допрос напоминает мне общение с госпожой заместителем министра, хотя теперь она еще и директор Хогвартса по совместительству», — говорил Люциус. «Думаю, на сегодня мы закончим», — вздохнул Арфорд, не желая выдать себя чем-то. «Вы так и не дали мне толкового объяснения», — возмутился Люциус. «Что случилось с мистером Линком?» Арфорд вернулся за стол и более серьезно посмотрел на холодного аристократа. «Мистер Линк пострадал от ментальной атаки пару дней назад. Это произошло в вашем имении. Я уже находился здесь и не могу ответить вам», — сказал Люциус. «Если мистер Линк впал в немилость перед лордом, то его бы сразу убили, а значит, это был кто-то другой, имеющий доступ в мой дом». Лорд Малфой замолк, догадавшись, кто именно мог стереть память или подкорректировать что-то в голове у работника отдела тайн, Северус. Он был один из трех магов, официально владеющими мастерством в ментальных науках. Темный лорд, директор Дамблдор и Северус. Став лордом-принцем, навыки Зельевара должны были стать лучше из-за поддержки родовой магии. «Темный лорд в вашем миноре, я прав?» – спросил Арфорд. «Я не могу вам ответить», – накрыл левую руку ладонью Люциус. Хоть на нем и был оберег, он не знал, как отреагирует метка. Арфорд заметил его жест. «И вы покрываете преступление лорда-принца? Хотя Малфои потеряли многое после первой войны, но, чего не отнять у нашего рода, так это способности выживать в любой ситуации и более того, добиваться успеха. Кроме того, мы всегда стоим за своих, семья превыше всего», — ответил Люциус. «Отдохните», — сказал мистер Амбридж. «Думаю, завтра мы с вами не встретимся». Мужчина ушел, а Люциус скинул со стола чашку с холодным чаем. Она разбилась вдребезги, как и его уверенность. Я вновь стояла перед родительским домом со своим мужем. Северус ободряюще взял меня за руку. После обеда я прислала отцу письмо через домовика, и он пригласил нас на разговор. Дом был пустым, будто не здесь мы собирались большой шумной семьей на праздник. Мамы дома не оказалось. Отец сидел в кресле около потухшего камина с полупустым бокалом в руках. «Присаживайтесь», — сказал он, когда мы вошли. Я села на мягкое кресло, рядом устроился мой муж. Неловкая тишина звенела в комнате. Отец наложил на комнату несколько видов чар, из которых я узнала только конфиденциальные. Он ожидал, что из нас кто-то первым заговорит. «Лорд Малфой в порядке?» — спросил Северус, мрачно смотря на моего отца. «Да, отец, можешь объяснить, что происходит? Где ты работаешь?» — задавала я вопросы. «Я на пенсии». «Официально?» — отставил бокал мужчина. «Работаю я на лорда Уэсли, главу отдела тайн. Министр магии и я, как его заместитель, никогда не встречались с этим человеком. А если и встречались, то не знали, что он глава отдела тайн. Лорд Уэсли очень скрытная личность, я никогда не слышала о нем». Отец кивнул, не став развивать эту тему. «Отдел тайн всегда представлял собой часть министерства, и одновременно абсолютно независим от него. Отдел жил по собственным законам и напрямую подчинялся только его главе. Я не знала механизма избирания главы этого отдела. Явно это непростое голосование. Лорд-принц, вы покалечили воспитанника лорда Уэсли. Как собираетесь расплачиваться за содеянное? Не понимаю, о чем вы», — спокойно ответил Северус. «С возвращения темного лорда, я не ходил в рейды, и ваши обвинения беспочвены». Я посмотрела на спокойное лицо мужа. Как работнику министерства, чтущему закон, мне хотелось знать правду. Как любящая жена, я не хотела знать, что мой муж убийца. «Ваши ментальные умения лучше некоторых физических заклинаний», — говорил отец. Северус выглядел равнодушным, но на миг что-то промелькнуло в его глазах. Кажется, он понял что-то. «Я не считаю себя виновным, ведь защищал свою семью. К тому же мистер Линк остался в здравом рассудке», — ответил Северус. «Сам факт нападения не отрицайте», — Арфорд повернул ко мне лицо. «Твой муж преступник. Сколько ты будешь закрывать глаза на ошибки пожирателя?» Мне не было, что ответить ему. Я знала про нечистые дела мужа и его шпионство. Я взяла Северуса за руку. «Я ему доверяю». «Глупо», — направил отец палочку на Северуса. «Полукровка, поверивший полукровке, возомнившего себя вторым Мерлином». «Отец, вы правы», — ответил мой муж. «Полукровки, которые не знают, в каком из миров им жить, ищут любой ориентир для своего будущего. Учиться нужно лучше», — сказал отец. «Образование, да в Хогвартсе ни одного нового предмета не добавили за 20 лет», — вздохнул Северус. «Даже численность населения неизвестна. Оказывается, в министерстве нет даже переписи всех магов Британии, как это происходит среди маглов. Стоит предложить министру провести перепись, уверена, он будет неприятно удивлен количеством подданных министерства. Кроме того, сколько детей идет в магические школы, сколько их вообще есть, а взрослых магов, не получивших должного образования, сколько людей пошло за Волан-де-Мортом, где он взял столько волшебников. Я согласен с вами, лорд-принц, магический мир деградирует, медленно, но уверенно», — ответил мой отец. «Но путь Волан-де-Морта не принесет процветания нашей стране». Он выразительно посмотрел на моего мужа. Пружина в моей груди немного ослабила свои тиски и позволила облегченно выдохнуть. Отец не собирался вредить моему супругу, хоть палочку не убрал. «Я не согласен с политикой лорда, но изменить ничего не могу. Семья для меня важнее идей». Отец хмыкнул. «У отдела тайн есть план. Нам нужно ваше участие. Решение уже принято, и скоро все начнется. Это лучше, чем сидеть и ждать у моря погоды». Примечание к части. «Я попала в больницу», — следующая глава не скоро. Крестажи, часть 1. После встречи с отцом я и Северус вернулись в замок. Хогвартс встречал нас непривычной тишиной. Я направилась в директорский кабинет, Северус неслышно ступал за мною. Закрыв двери, я дала волю эмоциям. «Я не позволю Гарри в этом участвовать». «Долорес», — мягко заговорил муж, — «не нужно меня уговаривать. Северус, он ребенок, у которого не было нормального детства. Мы не должны втягивать его в эту битву». Северус наклонился и прикоснулся к моим губам. Я замерла на мгновение, но потом обняла мужа за шею. После пары неуверенных, но полных нежности касаний, поцелуй быстро стал жарким и влажным. Я безуспешно пыталась сосредоточиться, но мой разум отказывался работать, плененный ощущением горячих губ на моих губах. «Ты меня не дослушала», — отпустил меня Северус. «Волан-де-Морт – сильнейший волшебник современности, а он – просто мальчишка, которого все вокруг считают избранным. О чем здесь можно еще говорить?» Тяжело дышала я, не отойдя от поцелуя. Поттер не будет в этом участвовать. Ему придется отдать только пару прядей для оборотного. Северус был встревожен. Он едва сдерживал беспокойство и боялся, что это было заметно. Он принял решение и наметил предварительный план действий, но все равно не мог перестать проигрывать в голове неудачные сценарии. «Мой Зельевар слишком ответственный. Я отвечу за любую неудачу», — говорил Северус. Я смотрела в окна, пытаясь привести в порядок мысли. До обеда мы окончили уборку в кабинете директора, и я села пить чай, читая найденный фолиант по темным искусствам. Меня заинтересовал раздел «Некромантии», где описывались ритуалы воскрешения. Враг магического мира Волан-де-Морт вновь восстал из мертвых. Физически это невозможно, а магически – вполне, если соблюсти условия ритуалов. Обычно в таких ритуалах требовалась жизнь, обмен, жизнь на жизнь. По словам Гарри, и в увиденных мною воспоминаниях, я предположила, что ритуал был другим. Гарри смутно помнил, что говорил хвост на кладбище, и просмотрев воспоминания сотню раз, я не смогла расслышать слов. По ингредиентам могу предположить, что это ритуал про кости и плоть. Скорее всего, хвост провел его с ошибками, ведь результат согласно фолианту должен быть другим. Был еще третий способ, на котором я остановилась. Крестражи. Прочитав впервые это слово, у меня побежал холодок по спине. Я машинально схватилась за медальон на шее. Для того, чтобы создать крестраж, маг должен расколоть свою душу надвое, совершив противное природе деяние, убийство человека, мага или магла. При помощи некого темного заклинания одну часть можно будет извлечь из тела без ущерба для жизни и заключить в специально подготовленный предмет, в крестраж. После этого часть души будет сохранена до тех пор, пока остается целым сам крестраж. Как только крестраж как предмет будет уничтожен или хотя бы поврежден, часть души, доверенная ему, будет также уничтожена. Крестраж может вести не до жизни, подчиняя себе души людей, находящиеся в непосредственной близости от него. При этом имеется в виду не только близость физическая, но и эмоциональная. Цель подчинения в первую очередь – выживание крестража и защита доверенной ему части души. Существует способ собрать расколотую душу воедино. Для этого маг должен искренне раскаяться в содеянном, ужаснуться своим преступлением и от всей души пожалеть о том, что натворил. Только есть одно «но». Это раскаяние способно его убить. Я отложила фолиант. Слишком много информации, которую нужно переварить и с кем-то поделиться. Я заложила закладку в книгу и решила спуститься в подземелье к мужу. Длинный путь показался мне да нельзя коротким. Я вошла в кабинет супруга без стука. Северуса не было видно, но шум из лаборатории мне помог. Я осторожно приоткрыла дверь и залюбовалась мужем. Северус был прирожденным зельеваром, и это действие меня завораживало. Несколько минут я наблюдала, как муж ловко кидает измельченные ингредиенты в большой котел. «Я почти закончил», — сказал Северус, не отрываясь от котла. «Поужинаем вместе?» «Конечно», — я отошла от двери и позвала эльфа. Эльфы накрыли стол, когда Северус вышел из лаборатории. Он сменил рубашку и сел рядом со мною. «Что тебя беспокоит?» — спросил он. Я полистала тот фолиант, который был у Дамблдора. «И, кажется, у нас проблемы. Что случилось? Что ты знаешь о крестражах?» «Сомневаюсь, что это светлая магия», — рассудительно сказал мой супруг. «Это часть души, заточенная в один предмет. Уничтожить ее можно ядом Василиска, адским пламенем или Авадой, если это человек. Думаешь, что это ему удалось?» — спросил Северус. «Что он создал крестраж? У него где-то надежно спрятан кусочек его души?» «Кусочек, и может быть, не один», — ответила я. «Нужно провести ритуал и выяснить их количество. Для этого нужен хоть один крестраж. Где его достать?» — спрашивал разумные вещи Северус. «Сомневаюсь, что лорд спрятал их на видном месте. У лорда таких частей несколько», — сказала я. «Для того, чтобы убить такого мага, нужно сначала обезвредить все его крестражи. Пока это не сделано, маг, создавший крестражи, бессмертен. Он может потерять тело, но душа останется жить, и он сохраняет способность к самовоскрешению. Тем не менее, состояние мага сразу после потери тела будет ничтожнее, чем у призрака». Северус о чем-то задумался, а потом рассказал, что Поттер на первом курсе утверждал, что видел призрак Волан-де-Морда, а до этого он был паразитом на теле учителя Позати. «Кольцо Гонтов тоже крестаж, как по мне. Медальон, я достала украшение, его очистили от душегубной энергии. Это может быть правдой», — нахмурился Северус. «В книге есть ритуал, можем проверить. Хорошо, только проводить его буду я, сказал мой зельевар. Я не стала спорить. Через час мы спускались в ритуальный зал принц Минора. Ритуал можно было и в Хогвартсе провести, но мы не стали рисковать. Северус подготовил зал согласно написанному в фолианте. Я помогала рисовать линии на полу зала. Северус переоделся в ритуальную мантию и попросил меня отойти в сторону. Коробочка с кольцом опустилась в центр рисунка. Бескровные губы мужа произносили заклинание определения. Несколько долгих мгновений ничего не происходит. Но вот воздух начал рябить и складывается в отвратительную серую фигуру в потрепанном балахоне с претензией на звание магии над кольцом. Я замерла в отвращении. «Это точно крестаж», — выдохнул Северус. Фигура рассеялась, а кольцо гонтов осталось лежать на выжженных линиях. Я подошла к мужу и обняла его. Северус поцеловал меня в висок. «Нужно определить их количество», — сказал он. Подготовка к следующему действию заняла почти 2 часа, ведь Северусу нужно было сварить одно зелье. Мы работали молча, понимая, что откладывать на утро не стоит. Второй ритуал был длительным. Северус читал заклинание, а я только смотрела. Тревога не покидала мыслей. Моя душа никак не могла успокоиться, будто ощущала, что случится что-то ужасное. Дочитав заклинание до конца, Северус вылил зелье на кольцо. От крестажа пошли золотистые лучи, которые образовали силуэты предметов. Мы насчитали 2 тусклых предмета, тетрадь и мой медальон, и 4 ярких, змея, диадема, чаша и Гарри. Я рухнула на пол, ноги меня не удержали. Северус тоже был бледным и встревоженным. «Может, мы ошиблись?» – прошептала я вопрос вслух. Северус не ответил, ведь он не ошибся. Я 3 раза перечитала ритуал поиска, и мы провели все в соответствии с написанным. Почему? Перед моим взором появилось лицо подростка, к которому я привязалась, как к родному сыну. Взволнованное, смелое, молодое лицо. Неужели ему и вправду придется навсегда остаться таким в памяти друзей? Неужели он должен умереть, чтобы победить этого монстра? На секунду я подумала, что, возможно, все еще можно изменить. Что, если рассказать обо всем Гриффиндорцу? На уничтожение крестражей могут уйти годы, но это при условии, что темный лорд не доберется до Гарри раньше. Что же остается делать нам? Оберегать, спасать и быть рядом. Но, Долорес, поднял меня с холодного пола зельевар. Сейчас не думай ни о чем. Но Гарри, ему ничего пока не угрожает. Но план отдела тайн уже не подходит. Нам нужно найти остальные крестажи и уничтожить их. А когда останется только Гарри? Северус замолчал. Его можно достать из человека, не убив при этом, не знаю. Печально опустил голову Северус. «Думаешь, Дамблдор знал о Гарри?» «Может быть», — сказал Северус. «Если мы смогли провести ритуал, то он тоже. Не могу поверить, что он растил Поттера на убой». Мой супруг гневался, даже магия вокруг него пришла в беспокойство. Его лицо медленно, но верно начало приобретать алый оттенок, а радужка глаз сузились, тем самым выдавая злость своего обладателя. Выгнув левую бровь и приподняв подбородок, Северус смотрел мимо меня, сердце забилось невероятно быстро, да и дышать было тяжело, ведь меня так заводил его вид. Северус, отвлекла я его от дурных мыслей. Как об этом сказать Гарри, пока не стоит его тревожить? Этой ночью пусть спит спокойно. Мне было не до сна. Приложив пальцы к вискам, я начала их массировать. Бедная моя голова, сердце болезненно сжималось и бухало с такой силой, что я морщилась. Не выдержав, достала успокоительное зелье и выпила. По телу же прокатилось тепло. За последние 2 месяца я привыкла спать с Северусом, а теперь его не было рядом. Я была вынуждена вернуться в Хогвартс, а Северус остался в Миноре изучать фолиант. Он беспокоился о Гарри и не хотел, чтобы ценой победы над Волан-де-Мортом была жизнь юного Гриффиндорца. Так как сон не сон, я села писать письмо отцу. Вкратце я изложила все на бумаге, и на душе стало легче. Ответ пришел за 1 час до рассвета. Отец предложил встретиться в министерстве. Я согласилась. Наскоро приведя себя в порядок, я отбыла камином в министерство. В атриуме меня ожидал отец в черной строгой мантии, а рядом с ним стоял непримечательный мужчина. Я поздоровалась с отцом и посмотрела на незнакомца. «Позвольте представиться, лорд Уэсли», — сказал мужчина. «Я рада с вами наконец-то встретиться», — дружелюбно улыбнулась я. Лорд Уэсли предложил пройти в его кабинет, чтобы никто не помешал нашему разговору. Мы быстро добрались к нужному кабинету и заняли места. Я еще раз подробно рассказал о ритуале и крестажах Волан-де-Морта. Лорд Уэсли слушал с непроницательным лицом, а мой отец нервничал. Наши планы придется скорректировать», — сказал глава отдела тайн. «Я не позволю использовать Гарри как наживку». Изначальный план был простым и сложным одновременно. Северус должен был привести Гарри в Малфой Минор, а отдел тайн собирался убить темного лорда, когда тот отвлечется на жертву и шпиона. «Но так рисковать двумя самыми дорогими людьми я не готова. Нужно найти крестажи и уничтожить их», — подал голос мой отец. «Вы правы, мистер Амбридж, мы не можем оставить все как есть. Я положила перед ними коробочку с кольцом гонтов. Вы можете сами перепроверить. Я вам верю, миссис Принц», — слегка улыбнулся лорд Уэсли, «но найти эти предметы будет сложно. Описанные предметы крестажи могут относиться к антиквариату или семейным реликвиям». «Пригласить лорда Малфоя?» — спросил отец. «Да». Пока я пила чай, в кабинете появился высокий блондин. Лорд Малфой выглядел немного помятым, но не утратил свой аристократический блеск.